Вопрос 458. Может ли мужчина, в течение долгого времени имевший регулярные разнообразные половые сношения со многими женщинами, удовлетвориться в браке всего лишь с одной? Женщина хранит верность в двух случаях: когда считает, что ее мужчина ни на кого не похож, или когда считает, что все мужчины одинаковы. Из заметок психолога. Конечно, может. Попробуйте испытать с одной все, что у вас было с другими, и вы увидите, насколько приятнее, интереснее моногамия, чем полигамия. И я хотел бы, чтобы это понял и автор письма, а письмо типичное, которое вы сейчас прочтете. Я в детстве страдал разными комплексами, а в более зрелом, 15-18 лет, возрасте, остро переживал отсутствие устойчивых девочек. И когда появилась она, первая, увы, шлюха, я отдал ей себя полностью, всю душу, чувства, эмоции. Надо сказать, что я очень эмоциональный человек. Уже позже, с появлением других женщин, я вдруг понял, в чем мое превосходство над сверстниками. В сексе, в его радости и счастье, волшебстве и воздушности, экстазе и блаженстве. Я не знал наверняка, но чувствовал, то, что я делаю в постели, делают очень немногие мужчины. Поймал себя на мысли, что писать об этом трудно, хотя я совершенно легко мог бы об этом поговорить. Я убедил себя, что умелое поведение именно в этой области жизни двоих практически гарантия благополучной жизни семьи. Женщины, которые у меня были, действительно наслаждались со мной. Я вовсе не хочу сказать, что у меня теперь другой комплекс – супер-секс-мужчины. Но, во всяком случае, я в себе уверен. Андрей Б., 32 года, художник-оформитель, город Красногорск.